Я снимал со спины Азилакиса окружность примерно полметра в диаметре с мешком в центре, и когда дошел до самого мешка, дело пошло значительно легче. Он не был прикреплен к телу, под ним была прослойка из странного серебристого материала, похожего на синтетическую ткань, и от него кожа отделялась с легкостью. Я хотел было снять его, но как только проткнул, в ноздри ударил неприятный запах, глаза заслезились, и я отбежал в сторону. Видимо, газа там было совсем чуть-чуть, я уже через пару минут продолжил работу. Вскоре я стоял с кожаным мешком литров на 20 в руках и пробовал его растянуть в длину и ширину, выворачивал наизнанку и думал о том, что ничего не знаю про выделку шкур. Если наружная часть выглядела прекрасно, то внутренняя была вся в кусочках жира, прожилках вен и каких-то пленках. Я горько вздохнул. Вот почему нельзя было сделать как в других играх. Тело поверженного врага исчезает, а на его месте остаются трофеи. Я тут же нашел сам себе с десяток ответов на этот вопрос, но на мои чувства это никак не повлияло. Придется учиться обрабатывать кожу методом проб и ошибок. Тем более идеальный способ мне и не нужен, подойдет и временное решение, пока не вернусь в цивилизацию. Ну а пока я просто вывернул мешок внутренний, плохой частью наружу и проломив оболочку кладки, запихал в него штук 20 яиц. Больше не вижу смысла, я не знаю, что произойдет с ними уже через неделю, то ли испортится, то ли из них вылупятся маленькие азилакисы, в любом случае, нужно будет искать другой источник пропитания. После того, как я унес все ценное к кругу, я проверил сосуд с энергией, все под завязку, можно приступать к операции «Достань отвратительный вонючий труп из озера, полного агрессивных тварей». Вариантов было два. Первый, я иду к протоптанной части, оттуда плыву вдоль берега до мертвого летуна, отстреливаюсь гравишаром от нападающих и с ним на буксире прорываюсь на чистое пространство через тростник. И второй вариант, жду ночи и спокойно иду сквозь заросли искать тухлую мышь. Если первый вариант содержал в себе процент известного риска, то второй, кажущийся более простым, таил в себе множество неизвестных. Сумею ли я в темноте найти труп? Не нападет ли на меня в это время другая мышь? Не съедят ли мертвое тело раньше, чем я его найду? Нет уж, лучше я рискну при свете дня, а ночью буду спать как приличный человек. В который уже раз за сегодняшний день я отправился к протоптанному участку, где героически победил большую лягушку и, не откладывая дело в долгий ящик, нырнул в воду. Крыло поначалу было плохо видно, слишком глубоко его затолкало в заросли, но по мере приближения оно становилось все заметнее, как и аромат поедаемого микробами мертвого тела. Странно, но ни разу никто меня не атаковал за весь путь, я ожидал к себе большего внимания. Может, сказалось то, что я плыл максимально тихо. Запах вблизи от тела оказался не таким страшным, как я боялся, вполне терпимо, а воды возле него было всего по пояс. Схватившись за торчащие из верхней части крыла коготь, я начал аккуратно выбираться на сушу и тут же услышал, как ко мне с разных сторон рванулись сразу три жирных туши. Что было мочи, я побежал вперед, надеясь успеть выскочить из зарослей. И у меня бы получилось, если бы я не тащил за собой раздувшееся тело, непонятно за что цеплявшееся и тормозящее об тростник. Догнали меня внезапно, я не успел сообразить, что произошло, как сбоку раздалось пыхтение и треск, а потом меня приложило так, что я подлетел в воздух и, пролетев вперед несколько метров, завалился в тростник. Черт, как будто машина сбила. Сильно болит в области таза и поясницы, регенерация уже работает вовсю, похоже, меня здорово боднули в правую ягодицу. При попытке встать тут же прострелило болью. Не знаю, могут ли в этом мире кости срастись неправильно, но кажется, лучше какое-то время не двигаться. Если мне, конечно, это позволит. Словно услышав мои мысли, Пугус, который недовольно ворчал и ломал тростник там, где я начал свой полет, неторопливо двинулся в мою сторону. Не знаю, что еще ему от меня нужно, но к встрече с ним я не готов, пусть на следующих выходных приходит. Сформировав гравишар, я двинул его в сторону животного, и когда до меня оставалось всего пару метров, он практически встретился с мордой Пугуса. Тот внезапно передумал и, развернувшись, резво побежал в обратную сторону. Видимо, какие-то срочные дела. Я внезапно оказался в тишине. Сверху еле слышно шелестели листья, сильно пахло прелой травой. Я лежал на слое сухого опавшего тростника, который подгнивал снизу. По небу бежали легкие облака. Солнце давно перешло полуденную черту и скоро наступит вечер. Странное чувство, когда ты вот так замираешь после того, как что-то делаешь, куда ты бежишь, с кем-то сражаешься. Интересно, сколько я так проваляюсь, хотелось бы успеть до ночи, мне еще защищенное место для сна нужно сделать, да и с летучей мышью нужно успеть разобраться. Открыв книгу, я залез в раздел о себе и посмотрел свое состояние. Заживление обещало растянуться на пару часов минимум. Повреждение мягких тканей, перелом тазовой кости, смещение позвоночного диска в поясничном отделе между пятым позвонком и крестцом. Нехило приложило. Считай, одним ударом инвалидом сделали. Как-то это странно, слишком маленькие они, чтобы так зверски бить. Или здесь замешано какое-то умение типа мегасупер адский сильный удар бога тьмы апокалиптического уровня ССССС ранга. Хорошо, что здесь таких абсурдно пафосных названий не наблюдается, они просто отражают суть умения, как гравишар или кислотное дыхание. Да и вообще, насколько можно судить, здесь умения даются не случайно, а помогают в выживании. Ускорвав это захват добычи, у трагваров восстановление растительной кормовой базы, у паука парализация жертвы, у азилокиса отступление и деморализация противника. Вопрос, что тогда может быть у водных пугусов? Нет смысла гадать, я еще успею узнать это наверняка. Они следующие в списке жертв. Чего я просто так валяюсь? Я же собирался сегодня тренировать гравишар. Совмещу полезное с полезным, потренирую умение и попытаюсь убрать вокруг себя заросли. Еще когда я пугал своим умением пугуса, заметил, как удобно выдирать им целые охапки тростника. Я был недалеко от границы и начал чистить путь именно в ту сторону, прочь от озера. Гравишар довольно легко выдирал кусты прямо с землей. Я поднимал их в воздух и бросал подальше от себя. Заодно учился постоянно следить за уровнем энергии, нужно хоть немного оставить для защиты. Вдруг снова нападут. Я впервые задумался о том, что гравишар можно использовать как лопату. Не очень эффективно и недолго, но это намного лучше, чем любые другие подручные средства. Хватит минут на 30 работы, потом перерыв на пару часов для восстановления энергии и можно снова работать. У меня как раз в планах выкопать яму для пугуса. Я освободил солидную площадку перед собой к тому моменту, когда энергия стала заканчиваться. Оставалось совсем немного до края зарослей, но мне необходим перерыв. Я пусть и не громко, но шумел, когда убирал тростник, и неподалеку началось какое-то нездоровое шевеление. До окончания заживления еще минимум час с лишним. Делать сейчас особо нечего, и я просто уставился в небо. Тут-то я и заметил впервые местный спутник. Слева от солнечного диска был странный объект, который я поначалу принял за необычное облако. Он очень напоминал наш земной полумесяц, самую начальную стадию появления Луны, но был намного больше и каким-то угловатым. Словно кто-то взял нашу земную Луну, увеличил раза в три и разбил поверхность на ровные плоские шестиугольники. Такое ощущение, что это искусственный спутник, но пока детали разглядеть сложно. Возможно, когда он уйдет дальше от Солнца, станет лучше видно, его сейчас заметно только в вечернее время. Еще одна тайна этого мира, которую придется однажды разгадать. Оставшаяся часть времени до окончания восстановления пролетела незаметно. Я долго лежал, погруженный в свои мысли, вспоминал дом и друзей, думал о будущем, и сам не заметил, как задремал. Но проспал я совсем недолго. Мне почудилось, что на меня кто-то нападает, я вскочил на ноги и приготовил гравишар, пытаясь понять, где враг. Но вокруг все было тихо, солнце уже коснулось горизонта и вокруг шелестел тростником приятный вечерний ветерок. Регенерация сделала свое дело, я был здоров, никакого дискомфорта не ощущалось. Энергия восстановилась хоть и не полностью, но за половину ушла, я был готов к новым свершениям. И первое из них – вытащить труп из зарослей. Никакой проблемы в этом я не видел, я хорошо расчистил себе дорогу. Уже через пару минут я стоял над мертвым телом и думал, что мне делать дальше. Тащить его к кругу как-то не хочется, вонять будет. А я там сплю. Значит, нужно разобраться с ним здесь. Сперва оценим оком. Чудовище звалось Пилозубом, неожиданно вменяемое название, откуда такое взялось. Кристалл было видно хорошо, но достать его без применения тяжелой артиллерии в виде булыжника я не мог. Сгоняв до стены, я взял два камня, один небольшой размером с голову, второй плоский сантиметров 30 в диаметре, и с натугой потащил все это к трупу. Положив мертвую голову на плоский камень, я принялся сверху бить по ней круглым булыжником. Череп долго не продержался, разломившись в итоге пополам. Верхняя челюсть вместе с зоной глаз просто отломилась и повисла на коже и мышцах, оголив мозг. Сразу стало понятно, почему его назвали пилозубом. Характерный ряд зубов на длинной челюсти хорошо описывался как ножовка. Длинный по сантиметру, плоские и острые как у акулы и чуть загнутые внутрь, они производили очень угрожающее впечатление. А может, мне и использовать их как пилу? Верхняя челюсть для этого плохо подходила, а вот с нижней может что-то получиться. Нужно только ее отделить от черепа и разломить на две половины. Снова бегу к кругу, на этот раз за лиритом. Покопавшись минут 20 и порезав руки в четырех местах, я сумел освободить нижнюю челюсть. Дальше надо снять с нее кожу, мышцы и сухожилия, разломить на две части, но это уже завтра. Попутно я вытряхнул мозги на землю и достал кристалл. Сразу применив на нем око, не удивился, когда прочитал название навыка «Изменение веса предмета». Неудивительно, что меня так легко поднимали в воздух. То подозрительное чувство невесомости, которое я при этом испытывал, тоже нашло свое логическое объяснение. А чего еще можно ожидать от хищного летающего существа? Ладно, кристаллу тоже пока отложу. Перед сном в спокойной обстановке осмотрю и поглощу. Я с жадностью разглядывал два широких крыла по 3,5 метра каждое. Их точно нужно прибрать к рукам, тут кожа на три раза вокруг обернуться. Скрою себе плащ до пола и стану носить на голое тело. Буду его внезапно распахивать перед монстрами, чтобы остановить и шокировать. Хотя кого я обманываю, максимум усилю аппетит только. Так или иначе, мне нужны эти крылья. Подсунув под плечевой сустав плоский камень, я принялся яростно кромсать его лиритом. Сухожилия и связки, постоянно испытывающие огромные нагрузки, сдаваться без боя не хотели, и в итоге сдался я. Отложив в сторону лирит, я принялся что есть силы бить камнем по суставу в надежде размозжить и ослабить. Кость треснула, но окружающие ее ткани так и не поддались. Плюнув на сустав, я взял место чуть ниже, и передвинув крыло так, чтобы оно попадало на острый край снова, принялся стучать. На этот раз дело пошло куда лучше, и вскоре я уже держал крыло в руках. На второе ушло чуть больше времени, край камня затупился, но дело свое сделал. Довольный и нагруженный добычей, я вернулся на базу. Уже почти темно, а я еще спальное место себе не организовал, но в уме я уже прикинул, что и как буду делать. Сбросив груз рядом, я по-быстрому натаскал вокруг своего ложа еще камней и сложил их в два ряда, оставив сбоку небольшой проход. Получилось что-то вроде каменного гроба полметра высотой. Сравнение хоть и неприятное, но точное. Осталось сделать крышку. Идеально подошла бы каменная плита, но чего нет, того нет. Сбегав к месту тренировки гравишара, я принес оттуда большую охапку тростника и, расстелив его в качестве крыши на гробу, придавил сверху еще одним рядом камней. Да, защита так себе, но ничего лучше сейчас нет. Тем более что, не подняв шумка, мне через нее не проберутся, а значит я успею проснуться и использовать умение. Меня не видно, и ладно. Сунув внутрь два больших камня, чтобы заткнуть проход, а также кристаллы Азилакиса и пилозуба и лирит в качестве ночника, я уже собирался лезть внутрь, но передумал. По-быстрому помывшись под душем, созданным при помощи гравишара, я съел одно яйцо и запил водой. Аккуратно уложив мешок с едой под крылья, я придавил их по краям камнями, чтобы меньше было шансов утащить. Все, теперь можно спокойно ложиться спать. Глава 18. Я залез в укрытие и, подсвечивая себе лиритом, заткнул камнями проход. Жаль, что у него свет совсем слабенький. Немного поворочившись, я улегся поудобнее и наконец оценил свое новое спальное место. Это, конечно, не кровать с балдахином, но некоторое чувство уюта и безопасности все же дает. Тростник хорошо пропускает свежий ночной воздух, дышать легко. А я собирался использовать вонючие крылья утопленника. Хорошо, что вовремя образумился. Ну а теперь десерт, кристалл у пилозуба. Взяв его в руки, я уже привычно направил в него нить энергии и начал копаться в содержимом. Похоже, прироста регенерации мне ждать не стоит, а вот скорость восстановления энергии немного поднимется. С умением все нормально, ощущается четко. Сделав вдох и отведя руку с кристаллом в сторону, я потянул в себя его составляющие. Снова те же приятные ощущения, только вот в этот раз они какие-то совсем слабые. Видимо, тогда повышение характеристик было значительным, а в этот совсем чуть-чуть. Я тут же полез в меню смотреть свои новые параметры. Скорость восстановления энергии была в середине изумрудного, поднялась процентов на 10. На круг умений добавился еще один белый кругляш. Открыв расширенный вид, я увидел следующее. Умение изменения веса предмета позволяет изменить вес предмета или его части в пределах определенного радиуса. Имеет три лепестка характеристики: степень изменения веса, радиус действия и длительность эффекта. Особо не разгуляешься, это не то умение, которым можно изменить вес горы. У него ограниченный радиус и ограниченная длительность. Ну а чего еще было ждать, что я смогу делать из скалы пушинку, кидать ее во врага и в полете возвращать вес обратно? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя, может, на красных уровнях такое будет возможно. Но до них я сегодня-завтра не поднимусь. Почему-то не слова о потреблении энергии этим умением, оно фиксировано. В общем, нужно проводить эксперименты, без них никак. Кое-как отыскав в темноте кристалл Лазилакиса, я некоторое время задумчиво в нем копался, а потом, плюнув на все, попытался поглотить. Ничего сверхъестественного не произошло. Кристалл рассыпался, и я ничего не приобрел. Ладно, хоть не умер и ни в кого не превратился. Осталось только одно. Я давно собирался проверить кристалл Лирита, из него тоже можно что-то вытянуть, вот сейчас и проверим. В случае чего будет чем его заменить в качестве ручного инструмента. Вроде как в нем хранится энергия, но сколько ее, восстановится ли она через некоторое время, не разрушится ли кристалл после ее поглощения, на все эти вопросы нужно знать ответ. Беда только в том, что запас энергии почти полный, нужно его куда-то потратить. Снаружи почти ночь, выходить я не буду, это просто опасно. Но, с другой стороны, мне это и не нужно. Я лег на спину и попытался создать гравишар. Когда я активировал значок на руке, над ним появилось два шарика, один привычный синий, второй чуть меньше размером, светло-голубой и с едва заметной пульсацией внутри. Я сперва опешил от неожиданности, потом до меня дошло. Это шар изменения веса предметов, я же недавно второе умение изучил. Выбрав привычный синий шарик, я создал гравишар и, включив на самый минимум, протолкнул сквозь тростник. Подняв его на максимально возможную высоту, я влил в него максимум энергии и так оставил. Просто ждать, когда энергия закончится, скучно, и я решил составить планы на завтрашний день. Первое, что нужно сделать, заняться челюстью пилозуба. Она должна существенно мне облегчить такие вещи, как снятие кожи и изготовление копья. Вообще на нее у меня надежды как на альтернативу ножу. Потом надо заняться организацией ловушки для пугусов. Очень хочу их умение, судя по удару, который они мне нанесли, у них там должно быть что-то серьезное. Пока я размышлял, гравишар вдруг сместился. Не сильно, всего сантиметров на 20, но этого хватило, чтобы сменилось направление нити энергии, и я это почувствовал. Я уже по опыту знал, от чего такое бывает, это результат прохождения гравишара сквозь твердое тело. Напрягшись, я весь обратился вслух. Хлопанья крыльев не слышно, только обычное ночное жужжание насекомых. Не совсем понятно, что теперь делать. По идее, нужно отключать гравишар, но тогда притянутое им существо, если оно не освободилось, просто свалится на меня сверху. А моя тростниковая крыша – это не препятствие. Оставить как есть не вариант, энергия ведь закончится. Значит, нужно аккуратно увести в сторону и потом уже отключить. Так я и сделал. Хорошо, что сама нить энергии через твердые тела проходила свободно. Опустив шар практически к земле, я отключил умение. Какое-то время ничего не происходило, потом раздался звук удара твердого предмета о камень, и тут же в стенку моего гроба что-то врезалось. К счастью, не особо сильно, ничего не развалилось, только камень немного с места сдвинулся. Но сам факт довольно неприятный. Что теперь мне делать? Выходите спрашивать. Кто тут? Нет уж, к черту. Дома никого нет, уходите, я вас не звал. Увы, потратить энергию полностью не успел, только чуть больше половины. Взяв Лирит в правую руку, я втянул из него энергию, ее оказалось около трети моего запаса. Результат не ахти какой, но сам кристалл остался целым, и это очень хорошо. Теперь у меня есть запас энергии на непредвиденный случай. Плохо было то, что он погас. Я внезапно очутился в полной темноте и почувствовал себя как-то беспокойно. Снаружи происходит что-то нехорошее, а я ничего не вижу и отделен от этого тоненьким слоем тростника. Перевернувшись на бок, я устроился поудобнее и приготовился ко сну. Ну да, я в опасности, и что, здесь все время так, что теперь, не спать, что ли? Мне впервые приснился сон. Я куда-то летел. причем не на чем-то или ком-то, а на своих крыльях. Их наличие было чем-то само собой разумеющимся и не удивляло. Я внимательно всматривался вниз в поисках какого-то определенного дерева и не мог его найти. Зачем мне это дерево? Ах, да мне нужно найти особенный плод, от которого засыпаешь. А зачем мне это? Для какого-то огромного существа с расплывчатыми очертаниями. Странно, зачем я все это делаю? Подо мной мелькнули очертания каких-то развалин. Я чуть сдвинул левое крыло и наклонил хвост, плавно снижаясь в бок, чтобы разглядеть получше, и тут заметил большую тень, движущуюся по земле в моем направлении. Мгновенно сложив крылья, я камнем рванулся вниз, пытаясь успеть до зарослей. Я почти успел, обернулся посмотреть, где враг, и проснулся. Черт, как всегда, на самом интересном месте. Я думал, здесь вообще сны не снятся. Несмотря на напряженный конец, сновидение яркое и приятное. Мне понравилось чувство полета. Жаль, что через пару минут весь этот сон забудется. Солнце уже пробивалось сквозь мою некачественную крышу. Похоже, сегодня я встал не с рассветом, как обычно, а чуть позже. Пора выбираться из склепа. Я раздвинул тростник и, щурясь от лучей солнца, шагнул на круг, но тут же замер от неожиданности. Буквально в метре от меня лежал огромный черный жук. Я не сразу разглядел, но похоже, он был мертв, у него не было головы. Лапы, больше похожие на шипастые ветки, торчали в разные стороны, две из них были сломаны. На камне гроба рядом с ним здоровенная клякса непонятного происхождения и какие-то осколки. Это он вчера головой ко мне постучался? Я наклонился к нему, чтобы рассмотреть поближе. Взяв в руки жука, я повертел его перед собой. Большой, с полметра в длину и 30 сантиметров в ширину, но при этом легкий. Ради любопытства положил его на землю и придавил ногой, зацепился за край верхнего щитка, не знаю, как он называется, и попытался его приподнять. Как и ожидалось, под ним было сложенное тонкое крыло. Аккуратно придерживая одной рукой щиток, я его развернул, а во, почти метр. Чем они тут питаются, что до такого размера вырастают? В задумчивости я присел на камень. Нежданный подарок с неба, который я сам и поймал гравишаром, после чего он потерпел авиакатастрофу головой об мой гроб. Что же с ним делать? И бросить жалко, и придумать, как использовать, сложно. Хранить в нем яйца азелокиса, чтобы не раздавились? Так, погодите, ведь если удалить ноги, это может получиться вполне приличный рюкзак для переноски разной мелочи. Придумать какую-нибудь закрывашку из кожи там, где дыра от головы, привязать лямки, и готово. Нужно только удалить внутренности. Вроде как это не проблема, старый добрый гравишар и здесь должен выручить. Я отнес жука подальше от моего спального места на траву и встал на него. Включив гравишар, я направил его внутрь трупика и на минимальном усилии потянул внутренности наружу через отверстие для головы. Вначале просто вытекало что-то жидкое, но провернув это же действие несколько раз с постепенным увеличением усилия, я реально начал вытаскивать на свет Божий весь внутренний мир несчастного насекомого. Вскоре передо мной лежала пустая оболочка. Еще раз я взял панцирь в руки и немного его повертел. Лапки удалить не проблема, но к чему тут лямки привязывать? Да и брюшко это противное, не хочется как-то его к спине прижимать. По итогу я решил просто упаковать его в мешок из кожи азелокиса и к нему уже привязать лямки из кожи с крыльев. Отец показывал мне, как из любого мешка или пакета сделать рюкзак, просто суешь по нижним углам маленькие камешки и обвязываешь их лямками, а оставшиеся концы к горловине мешка. Ладно, с этим определились. Дальше по плану эксперименты с новым умением, но вначале хочу кое-что проверить. Быстро сбегав по местам боевой славы, я убедился, трупы азелокиса и пилозуба пропали. Значит, я правильно не стал ждать до ночи. Но в этом есть и несомненный плюс, вонять почти перестало. Вернувшись, я заодно проверил, не украли ли мою еду. Нет, все было на своих местах, камни, которыми я прижал крылья, никто не потревожил. Так, вроде теперь все сделано, можно приступать к изучению умения. Сев на край своего саркофага, я вызвал шарики и выбрал изменение веса. Передо мной появилась черная полоса сантиметров 30 длинной, и шар умения был точно в ее центре. Поигравшись немного, я понял, что это. Так можно было регулировать изменение веса, в правую сторону увеличение, в левую – уменьшение. Стоило потянуть на себя или от себя, и выбор считался сделанным, из тебя списывалось некоторое количество энергии, в зависимости от того, насколько ты хочешь изменить вес. В воздухе появлялась сфера около 30 сантиметров в диаметре, которая показывала радиус действия, и как только обрубалась нить энергии, умение применялось. Простая схема активации, и если разобраться, то еще и быстрая, можно произвести меньше, чем за секунду. Дальнейшие эксперименты показали, что вес на первом светло-зеленом уровне меняется только процентов на 20 или около того. Без весов сложно понять. И что самое печальное, на себя я это умение применять не могу. Порадовало только то, что длилось действие около получаса, и в дальнейшем длительность будет увеличиваться. Им можно быстро выжрать весь свой запас энергии, никакого отката не было, но повторное применение на том же объекте эффект не суммирует. Мне хватало на 7 максимальных применений, теперь и его развивать придется. Нужно как-то это ускорить. В книге четко говорится, что умение можно развивать, поглощая кристаллы его обладателей. Значит, мне всего лишь нужно убить несколько скорвов и пилозубов. Легко и просто. Я посмотрел на челюсть, пора уже и за нее браться, но мне очень не хотелось этого делать. Она подгнила и теперь пованивала. Нужно было сразу убрать с нее все лишнее, а не оставлять на завтра. Теперь локти кусаю, но ничего не поделаешь. Я снова пошел за водой и нарвал травы, принявшись за очистку. Если периодически поливать из гравишара, то не так и страшно. Провозился я с этим долго, пришлось тщательно стачивать загиб в передней части точильным камнем, потом корректировать форму ручки, выбив несколько зубов, и снова стачивать утолщение в районе сустава, а потом еще и заострять конец. Но так или иначе, к концу работы у меня было две пилы со слегка загнутыми ручками и длиной ряда зубьев примерно 20 сантиметров. Единственным их недостатком было то, что в районе десен кость утолщалась, что в дальнейшем помешает пропиливать плотные материалы. Но плоть они должны резать отлично, это вызвало у меня кровожадную ухмылку. Мне край нужно выбраться с острова и добраться до деревьев. Мне теперь есть из чего сделать наконечник для копья и, может, даже сделаю себе рогатку. Кожа с мешка Азилакиса отлично тянется, почти как резина. Также я подумываю об использовании жидкости Азилакиса. Если сделать две емкости, которые при ударе будут разбиваться, то получится хорошая граната со слезоточивым газом. Проблем здесь две: подоить Азилакиса до того, как он надует свой мешок, и сделать так, чтобы емкости не разбились у тебя в руках. Представляю, что может натворить такая штука, если залетит прямо в пасть монстру или в замкнутом помещении, полном народу. Определенно, нужно что-то придумать в этом направлении. Сунув за свой самодельный пояс старый добрый костяной клинок и свежеизготовленную пилу, я отправился к краю тростника выбирать место для ямы. Пока шел, думал о том, что нужно уже сшить себе какую-нибудь одежду. Два больших крыла просто так валяются. Я уже привык ходить голозадым, но каждый раз, когда я прохожу через заросли, возникает риск оставить свои половые органы на каком-нибудь сучке или серьезно их повредить. Я неосознанно прикрываю их рукой в такие моменты, но, например, когда бежишь через тростник, таща за собой труп пилозуба, то такой возможности просто нет. И тебя режут листья, хлещут стебли и колют шипы. Удовольствие на любителя. Выбрав, наконец, себе место, которое посчитал удачным, я остановился и вдохнул полной грудью свежий воздух. Стояла середина дня, по небу бежали легкие и пушистые облака. Ветер разносил запахи травы и каких-то цветов. Я чувствовал себя готовым на героические свершения, настроение было прекрасным. Впереди меня точно ждал успех. Глава 19. Будь проклят этот чертов остров. Как же я его ненавижу, особенно сейчас, когда сижу под струями дождя, завернувшись в крыло. По сути, и острова сейчас нет, его затопило. Из воды остались торчать только развалины с кругом возрождения. Дождь идет с ночи, и чешеобразная форма прилегающей местности привела к тому, что вся окружающая вода сливается в озеро, стремительно поднимая его уровень. Но дойдя до развалин, вода почему-то перестала подниматься, что радует, оказаться в случае смерти под водой не очень приятно. Прошло уже 9 дней, как я здесь застрял, и чем дальше, тем хуже ситуация. Проблемы начались, как только я начал копать яму для пугуса. Оказалось, что использовать уменьшение веса и гравишар абсолютно неэффективно. Основная проблема не в весе земли, а в корнях травы и кустов, которые пронизывают грунт на большую глубину и сопротивляются разрыву. Я почти впустую слил запас энергии, толком ничего не выкопав. Второй мой заход был куда продуктивнее. Я выкопал солидную яму, помогая себе еще и руками, но время уже было позднее, и я отправился спать. Не передать словами мое разочарование утром, когда я пришел и увидел, что яма была залита водой на 3/4, делая ее бесполезной в качестве ловушки. Слишком близко от озера, ничего не поделаешь. Я занялся откачкой воды и потратил на это порядочно времени. Дальше пришлось ждать, пока восстановится энергия, и только после этого я приступил к охоте. Хотя охотой это назвать сложно. Я просто забегал в заросли и дразнил пугусов, надеясь, что они, погнавшись за мной, угодят в едва прикрытую тростником яму. И это действительно случилось, вот только когда я подошел к добыче, то с отпавшей челюстью лицезрел, как толстожопый пугус легко выпрыгивает из ямы в мой рост, словно он стройная и легкая газель, а потом он едва меня не забодал. Я чудом успел сбежать от него подальше, снова гравишар выручил. В итоге он с достоинством победителя удалился в заросли, а я с понурой головой поплелся к кругу, придумывать новый план. На следующий день я снова откачал воду, с удивлением обнаружив там 3 маленьких азелокисов с ладошку размером. Я отпустил их и хорошенько углубил яму, дополнительно немного сузив ее ближе ко дну, чтобы стенки прыгать мешали. Снова я начал дразнить пугусов, снова глупое животное свалилось в яму, и снова оно оттуда выскочило, как ни в чем не бывало. Словами не передать, как я обозлился после этого, едва не пошел в самоубийственную атаку на этого рогатого ублюдка. Столько времени зря потратил. Вернувшись к кругу, я убрал камни с крыльев, решив, что пора уже себе что-нибудь сшить из них, и неприятно удивился. Под ними оказалось множество белесых личинок сантиметра по 3 в длину. Они частично покрывали крылья снизу и всю поверхность мешка с едой. Отвратительное зрелище. Осторожно заглянув внутрь мешка, я облегченно вздохнул, там все было чисто. Сбегав за водой, я старательно смыл все и дополнительно протер травой поверхность. Странно, но кожа мешка стала выглядеть гораздо приличней. Видимо, все лишнее было съедено и осталось только то, что они откусить не могли, то есть прочная кожаная основа, то, что мне нужно. Остаток дня провел за изготовлением одежды, сделал себе юбку из крыла и рюкзак. Вместо пуговиц использовал тонкие полоски кожи, получилось вполне терпимо. Заодно спокойно поразмыслил над ситуацией и пришел к выводу, что углублять бесполезно, из такой ямы я уже сам не выберусь. Нужно использовать другой подход, установить на дно ямы несколько кольев, а также притащить туда несколько камней потяжелее, чтобы скинуть на голову. Но за кольями нужно идти на большую землю. И я пошел. На следующий день я подготовил свой рюкзак, завернув еду в крыло и сделал себе пояс получше. Вооруженный костяным кинжалом и пилой из челюсти я, дождавшись ночи, двинулся покорять новые горизонты. Пересечь озеро оказалось несложно, достаточно плыть как можно тише и держаться подальше от спящих пугусов. Выйдя на берег, я успешно прошел заросли тростника, дошел до леса и был убит. На меня напала стая небольших существ размером с некрупную собаку. Больше всего они напоминали то ли хорьков, то ли соболей, у которых вместо шерсти мелкая чешуя. Гибкие и очень быстрые, они бесшумно вылетели из темноты и мгновенно меня окружили. Медленный гравишар против них полностью бесполезен, а первый же их укус показал, что мне нечего им противопоставить, меня ударило током и парализовало, я завалился на землю и чувствовал все новые и новые укусы, и при каждом следовал разряд тока, как от шокера. Я быстро потерял сознание, и слава богу, иначе чувствовал бы, как меня едят заживо. В топе моих худших смертей появился безоговорочный лидер. Пришел в себя я уже на круге, злой и расстроенный. Я потерял кристалл, свою одежду, рюкзак и оружие за несколько минут пребывания вне острова. Естественно, я не побежал тут же все это возвращать, я просто превращусь в добавочную порцию. Я сделал то, что мне и оставалось, лег спать. Утром я проверил расположение своего кристалла памяти по карте и собирался рвануть за ним, но вовремя остановился. У меня нет гравишара, я не смогу отпугнуть даже муху. Моя кончина в озере будет совершенно бесславной и бесполезной. Нужно снова ждать ночи. Весь день я размышлял о том, как исправить положение, но ничего не придумал. Я пытался сделать себе новую юбку, но все валилось из рук. Ощущение бесполезности моего труда меня не покидало. Я просто тянул время до заката. Потом наступил самый страшный заплыв в моей жизни. Я умудрялся покрываться потом даже в воде, когда очередное тело недалеко от меня шевелилось. Я искренне обрадовался, когда доплыл до берега, но радость была недолгой. Когда я дошел до места, на которое мне указывала карта, то никаких следов тела поблизости не было, моих вещей тоже, кристалл валялся рядом с голым черепом, когда меня успели так обглодать. Но размышлять об этом не было времени, я схватил свое самое ценное сокровище и побежал к воде так быстро, как мог, потому как за мной уже вовсю неслись твари с встроенными электрошокерами. Я все-таки успел плюхнуться в воду и отплыть от берега достаточно, чтобы оказаться в безопасности. Я было собирался применить око на этих существах, но почувствовал, что меня схватили за ногу и тянут вниз. Я слишком расшумелся, и вот расплата. У меня был один единственный шанс на спасение. Прямо под водой я сосредоточился на кристалле и поглотил его. Ставший таким любимым и родным гравишар я применял уже глубоко под водой и всплыл только благодаря ему. На остров я вернулся в смешанных чувствах. Весь свой заработанный прогресс я вернул, но вот вещи пропали безвозвратно. Рюкзак жалко больше всего, с ним я почувствовал себя человеком. Еще одна пила осталась в запасе, длинную кость можно снова достать из крыла, да и одежду можно снова сшить. Но вот для рюкзака нужно убить Азилакиса и поймать жука. Все это придется делать ночью, когда меня самого могут запросто съесть. Не желая больше испытывать судьбу, я залез в гроб и лег спать. Утро восьмого дня встретило меня хмуро, солнышко пряталось за облаками. День я решил посвятить изготовлению нескольких длинных пик из крыльев пилозуба и шитью новой юбки, но в этот раз я прихватил подол между ногами дополнительными полосками кожи. Пусть лучше будут такие шорты, а то как-то не по-мужски. Так как погода пасмурная, я решил поспать днем, а ночью попробую поохотиться на азилакисов и поймать нового жука. Моим планам не суждено было сбыться. Когда поздно вечером я проснулся, в воздухе уже стоял запах озона и все живое попряталось. К ночи стало темно так, что хоть глаз выколи, потом хлынул настоящий ливень, загремел гром и засверкали молнии. Я успел заблаговременно накрыть крылом свою постель и лежал в сухости и тепле, за всю ночь не высунув носа наружу. Мешала только барабанная дробь дождя по крыше, но в итоге я уснул. Проснулся от того, что подул сильный ветер, сбросив крыло с лежанки, и меня внезапно обдало холодными струями дождя. Долго и злобно ругаясь, я вылез из саркофага и обомлел от увиденного. Вокруг была только вода, тростник почти полностью затопило, торчали только отдельные колоски. Вдалеке на берегу собрались в одном месте все пугусы, похоже на лежбище морских котиков. Вот таким был результат последних дней, точнее, его отсутствие. Сходив за крылом, я не стал снова ложиться, спать больше не хотелось. Обернувшись им как плащом, я уселся на свое спальное место и попытался решить, чем мне сегодня заниматься. Может, просто дождаться, пока пройдет дождь? Черт его знает, сколько он будет идти. Что я вообще могу сделать в такой ситуации? По-хорошему, нужно проверить, охотятся ли электротвори или сидят себе спокойно где-нибудь в норе. Если так, я смогу немного осмотреться и приобрести необходимые мне вещи. Вот только вылезать из-под плаща совсем не хочется. Еще и в воду лезть в такую погоду. Но, возможно, другого шанса у меня не будет. Я решительно скинул крыло, сунул за пояс пилу и костяную пику и подошел к подступившей воде. Интересно, если вода перестала прибывать, значит, где-то она утекает, но если осмотреться вокруг, никакого ручья не видно, да и откуда ему взяться в чешеобразном карьере. Когда я зашел в воду, то понял, что вода в озере значительно теплее дождя. Я почувствовал удовольствие, когда полностью окунулся. К тому же, она явно стала чище и свежее. Доплыть до берега не составило никакого труда, я получал наслаждение от плавания. Расстраивало только то, что из-за дождя видимость была низкой. Вовремя заметить нападающих на меня тварей будет сложнее. На берег я выходил как на минное поле, ожидая всего чего угодно. Но, к счастью, все было тихо. В прошлый раз я вышел на берег там, где спускались тротуары и склон был более пологим, так намного легче было добраться до деревьев. Это явно было ошибкой, ведь именно там, если рассуждать логически, и должны поджидать хищники. Во всех остальных местах нужно подняться по очень крутому, заросшему невысокой травой склону. Наверное, имеет смысл предпринять попытку штурма, но вначале осмотрюсь, пройдусь по линии берега. Направление движения я взял противоположное от лежбища пугусов, не хочу с ними встречаться. Примерно через 1,5 километра я нашел выход глины, она просто съехала со склона из-за дождя. Может, пригодится. Еще через 2 километра я услышал шум. Монотонный гул, издаваемый падающей водой, его ни с чем не спутать. Вот только идти до его источника, точнее, указание на его источник, оказалось еще не меньше 50 метров. Указанием служил довольно крупный водоворот у самого берега. Это значит, что пещера действительно есть, и она ведет в какое-то место ниже уровня озера. Не знаю почему, но у меня прямо руки зачесались исследовать все это и выяснить, что это за место. Может, это выход к реке? Я открыл карту, и краткий осмотр показал, что реки поблизости быть не должно, если только она не делает большой крюк в противоположную течению сторону. Значит, там просто какие-то неизвестные земли. Смущало меня только одно, это все крайне опасная затея. Начать хотя бы с водоворота. На его дне должно быть сильное течение, и если меня им затащит внутрь пещеры или просто прижмет к отверстию, я захлебнусь. Или в самой пещере поток может оказаться такой, что меня размажет о камни. Или там солидный перепад высот, и я разобьюсь. И во всех этих случаях я не могу быть уверенным, что верну кристалл. Ладно, не стоит пугаться раньше времени. Водоворот у берега, глубина не должна быть большой. Тщательно ощупывая ногами дно, я зашел в воду. Как и думал, около водоворота воды было всего по пояс. Я мог уверенно стоять рядом с ним. Обойдя вокруг и проведя краткий осмотр, я убедился, что на дне была куча всякого хлама. Откуда-то взялись крупные ветки, которые завалили проход и на них нанесло мусора поменьше, и все это завалило илом. Дождь внезапно стих, превратившись в мелкую морось. Похоже, чтобы я не затеял, мне нужно поторапливаться. Вряд ли все чудовища тут же вылезут и набросятся на меня, но тянуть резину точно не стоит. Радует, что мои следы и запах точно смыло дождем, да и в случае опасности я могу уплыть. Нужно разгрести мусор, дождаться, пока вода уйдет, и спокойно исследовать проход, если пролезу, конечно. Нащупав ногой конец толстой палки, я обхватил его руками и попытался поднять, с трудом, но она поддалась. Я потащил ее в сторону, заводя толстым концом на берег. Склизкая и тяжелая, она норовила выскользнуть из рук. Взвалив ее на плечо, я рывками сумел стащить большую часть зоны водоворота, и дальше она пошла значительно легче. Вскоре ветка уже лежала на берегу. Одна есть, осталось еще минимум две. Течение немного усилилось, похоже, я чуть увеличил слив. Я нащупал вторую ветку, чуть потолще первой. Кажется, с ней будет намного больше мороки, она сильно залезла в грунт. Кое-как я сумел подсунуть под нее руки и потянул изо всех сил. Конец приподнялся совсем чуть-чуть. Я начал дергать за него рывками, и тут произошло непредвиденное. Ветка внезапно хрустнула и сломалась где-то посередине. Я едва не упал, а в следующую секунду течение резко усилилось. Водоворот расширился и заклокотал. Меня потащило прямо в него. Я попытался развернуться и идти против течения, но меня снесло и спустя мгновение закрутило, потянув вниз. Голова скрылась под водой, меня придавило спиной к оставшейся ветке, разодрав сучком кожу на спине. Но благодаря этой ветке меня не утащило окончательно. С трудом перевернувшись на живот, я сумел упереться руками о землю и, встав на ветку ногами, я высунул голову из воды. Когда я отплевался, отдышался и осмотрелся, то понял, что сложилась патовая ситуация. Я стою на ветке посреди водоворота, и любой мой шаг в сторону грозит утоплением. И что теперь делать? Не знаю, сколько я так простоял. Как назло, время стало тянуться максимально медленно. Я стал замечать, как понемногу уменьшается уровень воды, вслед за ним должно уменьшиться и течение. Просто подождать, пока вода уйдет, кто его знает, сколько это займет, может, я так до ночи просижу. А если дождь опять начнется, или пилозуб меня заприметит? Хотя в случае с пилозубом это было бы решение, а не проблема, он бы меня вытащил из этой передряги и в прямом, и переносном смысле. Оба моих умения в такой ситуации бесполезны, так что либо пытаться прорваться, либо ждать. А может, я слишком узко мыслю и мне стоит попытаться нырнуть? Судя по шуму, там точно есть пустое пространство. Риск велик, но он есть даже когда я просто валяюсь у себя на лежанке. У меня сейчас полная регенерация и энергия, если я нырну подготовленно с хорошим запасом воздуха в легких, то, возможно, сумею протянуть до воздушного кармана. Даже если я получу относительно серьезные травмы в процессе, моя регенерация с ними справится. Главное не потерять сознание. Решено, буду нырять. Я переместил пилу и костяной клинок к себе на живот. Продышавшись, я медленно присел и, сделав глубокий вдох, с головой погрузился в воду. Меня тут же развернуло течением и утащило в дыру. Ободрав колени, я рефлекторно схватился за ветку. Вытянув ноги в струнку, я отпустил ветку и, сложив руки перед собой, позволил воде увлечь меня. Какое-то время я плыл по прямой, потом меня словно куда-то выбросило. Я ощутил воздух, но не мог затормозить. Меня тащило вниз и на каждом повороте обо что-то било. Дважды меня обдирало об острые камни, один раз хорошо приложило лицом об потолок, явно разбило нос. Чудо, что я не потерял сознание. Под конец едва не сломало ноги, когда резко уперло в какой-то камень, стоящий в аккурат посреди потока. Но благодаря ему я сумел остановиться. Да, как и ожидалось, спуск был довольно опасным предприятием, но я все еще жив. Вокруг была полная темнота. Я попытался ощупать окружающее пространство, но на расстоянии вытянутой руки был только голый камень. Подо мной была жидкая грязь, по которой я так лихо скользил. Спрятаться от потока воды было решительно негде, нужно спускаться ниже. Вот смеху будет, если в конце будет маленькая щель, через которую я не смогу пролезть, или что-нибудь обвалится сверху и меня придавит. Осторожно присев, я прощупал камень, в который упирался. Вода обтекает его с двух сторон, за ним наносы грязи, по которым можно спуститься еще ниже. Я медленно переполз за камень. Если привстать, то мои руки достают до потолка, я уперся в него ногами и таким образом, себя затормаживая, продолжил спускаться. Я продвинулся метров на 10, когда впереди забрезжил едва заметный свет. Еще через пару метров я сумел разглядеть, что свет идет сверху, там дальше какое-то пустое пространство. Внезапно я почувствовал, что дальше обрыв, вода свергается с высоты и шумит далеко внизу. Я оторвал ногу от потолка, пытаясь нашарить дальнейший спуск, и тут вторая нога предательски проскальзывает, я проезжаю с метр по земле и лечу вниз. Чертово искажение звука в пещерах. Я пролетел 1.5 метра и шлепнулся в лужу от небольшого водопада. Его плеск эхом разносился по пустому пространству и создавал эффект глубокой пропасти, в которую льется вода. Я о таком слышал, но никогда не думал, что столкнусь с этим вживую. Это хорошо, потому что я не разбился, но сменить подгузник мне бы не помешало. Я уже умереть приготовился. Я наконец смог встать во весь рост. Вода лилась дальше по небольшому проходу и попадала в высокую и узкую пещеру. В потолке было отверстие, через которое и попадал солнечный свет. Дальше ручей снова пропадал в темноте, но мое внимание куда больше привлекали стены. Почти вся их поверхность была покрыта настоящим живым ковром из насекомых. Какие-то странные серые невзрачные бабочки или мотыльки размером с руку от локтя до пальцев. Вроде выглядят неопасными, но кто их знает. Лучше их не трогать и в их сторону не дышать. Воспользовавшись передышкой, я залез в книгу и посмотрел информацию о своем здоровье. Рваные раны на боку и спине, многочисленные ушибы мягких тканей, нос был разбит, но уже почти зажил. Так себе аттракцион. А мне ведь еще как-то вернуться нужно будет. Отверстие, через которое поступал свет, на высоте не менее 4 метров, я туда не залезу. Нужно понять, куда ведет ручей, там должен быть второй выход. Стараясь никоим образом не задеть шевелящийся ковер на стене, я протиснулся мимо и пошел в темноту, куда уводил меня водный поток. Там оказался узкий и извилистый коридорчик, явно проделанный водой. Он оканчивался обрывом с маленьким водопадом. Когда я дошел до этого места, то сперва слегка ослеп от яркого света, потом проморгался и оценил вид. Дождь закончился, солнце выглядывало в разрыв облаков. Передо мной простирались холмы, покрытые зеленым лесом. Я стоял на высоте 5 метров над небольшим озерцом, образованным стекающим ручьем. В нем вовсю копошились какие-то мелкие животные с выводком детишек. Деревья росли совсем близко, при желании я мог допрыгнуть до веток с разбега. Отлично, теперь я знаю, куда перенесу свою базу. Остров уже задолбал. Нужно только решить несколько организационных проблем. Для начала нужно повывести насекомых, сделать нормальный вход со стороны озера и расчистить принесенную потоком грязь. И сделать дверь, чтобы с веток сюда какая-нибудь нечисть не перепрыгнула. Кажется, мне в кои-то веки очень повезло. Это место недалеко от круга. Отсюда можно будет совершать вылазки в лес и при этом не особо бояться хищников. Крупные сюда не попадут. Этот выход на большой высоте, сюда мало кто залезет. Второй выход очень узкий, и его охраняют пугусы, он в зоне тростника. Конечно, во время дождя меня будут ждать проблемы, Но и здесь можно что-то придумать, а пока нужно вернуться к кругу. Я собирался раздобыть колья, но слишком увлекся посторонними задачами. Если бы у меня была веревка, я бы просто спустился вниз здесь и наломал веток, но, увы, можно ли сделать веревку из кожи, надо попробовать. Только вначале кожу еще нужно добыть, а для этого нужны колья. Чертов замкнутый круг. Так, план действий таков, жду пока поток воды закончится, а он должен закончиться, дождя нет, озеро не бездонное, и предпринимаю попытку вылезти через тот же проход, по которому я сюда и попал. Потом, несмотря на опасность, нужно попробовать залезть наверх, выбраться из чаши. Там должны быть деревья, я видел что-то такое, да и ветки в озере тонко на это намекают. Это будет непросто, снизу хоть и земля, но верхний край – это скальные породы. Сев прямо возле прохода, я приготовился ждать, любуясь видами и размышляя. Глава 20. Я успел заскучать. Первое время я любовался видами из прохода, но вскоре пришлось скрыться в пещере. Какой-то невиданный доселе небольшой летающий хищник заинтересовался мелочью, барахтавшейся в озерце у подножия. При его приближении они оперативно нырнули в воду, и охотник, оставшийся без добычи, решил приглядеться ко мне. Я к битве не был готов, и ушел вглубь пещеры. Если он захочет меня съесть, то пусть вначале изволит сунуться в узкий коридор. Его любезно встретит мой гравишар. Ввязываться в такую авантюру хищник не стал, и каждый остался при своем. Пока ждал, присмотрелся оком к мотылькам на стенах. Странно, но их назвали просто насекомыми. Энергия и регенерация в самых начальных светло-зеленых уровнях. В своих раздумьях о том, как от них избавиться, я уже хотел применить гравишар и попробовать их передавить, но потом остановился. На ум пришло более красивое и мирное решение. Они наверняка улетают на поиски еды, и скорее всего делают это либо днем, либо ночью. Сомневаюсь, что они делают это посменно. Значит, в какой-то момент они все вылетят из пещеры. Нужно подловить этот момент и закрыть проходы, через которые они попадают внутрь на пару-тройку дней. Пусть ищут себе новый дом. Наконец поток воды утих, и я стал размышлять о том, как мне вернуться. Лезть вверх по скользкой грязи будет ой как непросто. Я попытался почистить себе путь гравишаром. Поначалу дело шло вроде неплохо. Уступ, с которого я свалился, уменьшил свою высоту почти на полметра, плюс оголился твердый камень. Я легко залез в проход, но вот дальше начались проблемы. Я был в полной темноте, и мне некуда было девать ту грязь, которую я вычищал. Слишком узко было, моя собственная тушка мешала. Кидать ее перед собой было нельзя, выход перекрою. Пришлось лезть, расставив ноги как можно шире, упираясь ими в стенки, пальцами ища в грязи, за что бы зацепиться. Несколько раз я срывался и скользил вниз. Приходилось начинать сначала. С большим трудом, весь перемазанный с головы до ног, я сумел выползти на белый свет. Ногти превратились во что-то кошмарное, колени ободраны и отбиты. Регенерация все это оперативно лечила, но внешний вид не восстанавливала. Первое, что мне бросилось в глаза, уровень озера опустился почти на метр, но был выше изначального еще более чем на полметра. Я тут же воспользовался близостью воды, чтобы смыть с себя грязь, снял свои самодельные шорты и немного их сполоснул. Пугусов можно было не бояться, тростник рядом с входом не рос, отступал метров на пять, не знаю почему, а по воде подобраться незаметно не получится, слишком мелко. Я посмотрел на ветки, которые закрывали вход, увы, слишком кривые и тонкие, кольев из них не получится. Заброшу их повыше, может, для чего-нибудь еще пригодятся, пока пусть сохнут. Завтра обязательно вернусь сюда, нужно хорошенько почистить вход. Если нагрянут электротвари, я должен успеть сбежать от них по воде, она сейчас в шаге от входа. Теперь пора приниматься за главную задачу. Осмотрев окружающие меня стены, я пришел к выводу, что залезть прямо здесь не смогу. Нужно искать удобный подъем. Вроде бы ерундовая высота, всего 4-5 метров, но в здешних условиях даже царапина может привлечь хищника и положить конец моему путешествию. Я побрел по берегу, внимательно оглядывая скалы, и только через километр нашел поврежденное место. По какой-то причине от верхней части скалы отломилось несколько больших кусков, да и вся поверхность ниже была неровной. Восхождение не заняло много времени. Я благополучно вскарабкался на стену. Открывшийся вид меня слегка ошарашил. Я действительно стоял на исполинской стене, созданной самой природой. Если смотреть на юг, то есть прямо перед собой, то после полусотни метров был высокий обрыв, под ним простилалась покрытая зеленью холмистая местность, вдалеке виднелись горы с белыми шапками. За моей спиной на севере было озеро, а за ним уходящая вверх холмистая местность, деревья и поля перемежались с невысокими скалами. Я был на плато, которое в северо-западной части рассекалось надвое рекой, с южной стороны была его самая низкая часть, здесь же находилось озеро. Вся стена передо мной была засажена островками растительности, от крупных кустов до больших групп деревьев приличной высоты. Мое внимание сразу привлекли небольшие деревца, длинный и тонкий ствол которых заканчивался шапкой из покрытых маленькими зелеными листочками длинных веток, которые спускались до земли. Там, где они ее касались, нередко росло новое деревце. Первой моей мыслью было броситься их рубить, но здравый смысл возобладал. Поразмыслив немного, я понял, что нужно делать. Я почти бегом двинулся по краю стены вокруг озера, в обратном направлении, туда, откуда пришел. Дойдя до места на стене, которое было ближе всего к водовороту, я стал искать дыру в земле. Она нашлась возле большого камня. В будущем будет хороший ориентир. Может быть, вообще возвести здесь какую-нибудь избушку с подвалом в виде пещеры? Что попусту мечтать, в начале дела. Достав пилу из-за пояса, я подошел к ближайшему подходящему деревцу метра три высотой и принялся пилить. То ли дерево было очень прочным, то ли пила плохо выполняла свою функцию, но ствол толщиной с сантиметров 7 в диаметре я пилил минут 20. Когда закончил, отсчитал метра два и снова принялся пилить, заостряя конец. Дерево было действительно прочным, я убедился, когда попытался отломить щепку. Копье готово. Дальше заготовка для лестницы. От пола пещеры до дыры в потолке около 4 метров, значит, такие деревья и будем спиливать. На два ствола с очисткой веток ушло еще около часа. Я старался не терять бдительность во время работы, постоянно оглядываясь. Когда я спустил оба ствола в дыру вместе с отпиленными ветками, то уже собирался заняться следующим стволом, как заметил в небе кружащую тень. На всякий случай я положил копье прямо под руку и продолжил работу. Хватит с меня от каждой мыши бегать, на кожаные изделия ее пущу. Момент нападения я не пропустил и вроде бы был готов к нему, но все равно едва успел подставить копье, когда хищник сложил крылья и камнем рванул на меня. Хотя, может, благодаря этому пилозуб, когда мы оказались близко друг к другу, выяснилось, что это именно он, не сумел увернуться и насадился на копье брюхом. Ему полметра не хватило, чтобы схватить меня лапами. Схватившись вместо этого за древко, он попытался вырвать его из себя, но я не дал ему такую возможность. Встав на ноги, я перевернул тварь лапами вверх и повалил на землю, стараясь воткнуть копье еще глубже, надавливая всем телом. Зверюга тут же сообразила, что к чему, и схватила за древко уже обеими лапами. При всех моих усилиях копье не продвинулось ни на сантиметр, более того, она постепенно начала его вытаскивать. Черт, она намного сильнее меня, мне не преодолеть ее сопротивление, нужно менять тактику.